до моего небольшого лагеря, делегация Эдариан добралась через 5 дней. На 4-й день они сильно снизили темп, а чуть позже и вовсе остановились на долгий привал, во время которого что-то долго обсуждали. Подслушивать я не стал, пусть будет сюрприз, да и расходовать шпионскую технику по пустякам не видел смысла. Ранним утром, сразу после восхода, вся группа визитеров в полном составе уверенно приблизилась к моему скромному обиталищу. Вблизи местные аборигены казались действительно очень крупными и массивными. Чуть выше меня ростом, плечистые, плотные. В каждом угадывалась большая физическая сила, а учитывая путь, который они проделали, так еще и выносливость. У тех, что были вооружены, одежда напоминала туники, с небольшими кожаными вставками на уязвимых местах, как пассивная защита. У троицы без оружия, которые выглядели чуточку иначе, более грузно, судя по всему в силу немалого возраста, одежда была многослойная, длинная и намного более богато украшена вышивкой и небольшими металлическими подвесками, украшенными чеканкой и гравировкой. Вот именно от этой троицы отделился крупный абориген, у которого на голове угадывался небольшой, еле заметный костяной гребень, берущий начало от переносицы и тянущийся через всю макушку прямо к угловатому затылку. «Мое имя Шагат Атун», — представился лидер группы, уверенно двигаясь мне навстречу. «Я жрец храма великого оракула земель Фуани. Верховному жрецу нашего храма было дано откровение от великого оракула. Ты тот, кого можно назвать бессмертным путешествующим среди звезд. Мое имя Лич. Да, я тот, кого можно назвать путешествующим среди звезд. Оракул предвидел, что мы найдем тебя у гробницы твоих предков, бессмертный. Он велел отдать тебе то, что осталось нам от твоих предков в наследство». Второй из троицы невооруженных переговорщиков также сделал несколько шагов вперед и, встав на одно колено, извлек из большой сумки очень крупный, окованный бронзовым каркасом с подставкой и небольшими цепочками, удерживающими всю конструкцию, самородок астерита. «Это реликвия твоих предков. Мы хранили ее долгие годы. Теперь мы возвращаем святыню законному наследнику. Премного благодарен, уважаемый Шагат Атун», начал было я, но жрец поднял руку, как бы прерывая. «Наша миссия выполнена, бессмертный Лич. Пусть твой путь среди звезд будет легким». Сказав это, жрец развернулся и двинулся прочь. Все остальные, не проронив больше ни слова, последовали за ним. Какие, однако, конкретные ребята получили пророчество, собрались в дорогу, исполнили, что было велено, и тут же без вариантов двинули в обратную сторону. Как интересно, и что это за реликвия, которую они мне тут приволокли? Здоровенная штуковина, килограмм на 10 в общей сложности. Астерит минерал, конечно, полезный, но его в этой системе огромные залежи, как бы не побольше, чем на Колдане. А я тут визитерам планировал накрыть поляну, накормить, напоить, поговорить. А они вон как все вывернули, еще и так толсто намекнули, чтобы я катился во свояси. Забавный народец. Как только группа ящеролюдов удалилась метров на 300 от меня, вдруг активизировались гравитационные сенсоры в моем теле. На все датчики поступал довольно слабый, моделированный сигнал, который даже не требовалось декодировать, а достаточно было просто перевести в акустический. «Ну, наконец-то! Скольких же сил мне стоило до тебя добраться, саблезубый мышонок? Ты еще кто такой?» — возмутился я, понимая, что это не галлюцинация, а явный отголосок моего прошлого. «Я тебя знаю, ну, разумеется, ты меня прекрасно знаешь, Ник, или как теперь тебя зовут, Лич. Какое интересное имя ты себе выбрал, или это не имя, а позывной? Думай как хочешь», — ответил я. «Ну так кто ты? Ты же не слепой, Лич, я прямо перед тобой. То, что ты каким-то образом общаешься через эту штуковину с кристаллом астерита, я уже понял. Хорошо, я уже и забыл, до чего ты дотошный. Можешь называть меня Сап. Не спрашивай, почему Сап. Просто Сап и все. Имя у меня такое. Кристалл астерита, действительно, не я сам, как ты смог понять. Но кристаллы астерита, таридия, аквинтина и еще 30 самых разных минералов – это моя форма существования в вашем пространстве. Камни – это мои органы чувств, глаза, уши, нервные окончания. Так понятней? Предположим, согласился я. Трудно себе представить, но я допускаю такую возможность. Он допускает. Видали такого? Возмутился тот, кто назвал себя Сап. Я существо из измерения, которое вы, люди, называете гиперпространство. Энергетическая форма жизни с коллективным разумом. Используя гравитационные колебания, я способен изменять атомарные постоянные вашего мира, заменяя на свои, таким образом, как бы прорастая в ваш мир. Пусть так, если я правильно понял, то на этой планете ты выдаешь себя за великого оракула, который, судя по всему, собственно и рулит всей этой цивилизацией рептилоидов. Отчасти это так. Я и на этой планете, и еще на сотнях миллионов планет и звезд по всей галактике. Напоминаю, я энергетическая форма жизни и в физический мир могу попасть только органами чувств, которые сам и создаю. Если вылезу весь, есть вероятность, что смету к чертям всю галактику, да еще парочку рядом, настолько разные у нас потенциалы и порядки напряжения. Ты еще на колдане меня заинтересовал, потому что, впервые встретившись с тобой, я почувствовал, что в твой энергетический каркас кто-то очень грубо и бесцеремонно вмешался. Но живые существа вроде тебя не способны распознавать гравитационные колебания. Поэтому, как бы я ни старался достучаться до тебя, да и до кого бы то ни было, так и не получилось. А с ящерами, значит, получилось. У этих существ очень развиты духовные практики. Они великолепно научились владеть внутренней жизненной энергией, через которую я способен передавать в их сознание мыслеобразы, которые уже они сами интерпретируют как подсказки или пророчества. С людьми такой фокус не получается, как бы я ни старался. На энергетическом уровне мы несовместимы. Хорошо, таинственное существо из потустороннего мира, пусть все так, как ты говоришь, я-то на кой черт тебе сдался, тело? Тут же ответил Саб без всякой заминки. Мне нужно хорошее тело, точнее будет сказать носитель. Именно так, как это происходит в твоем случае. Только поэтому я и искал возможность связаться с тобой. Но ты всегда торчал в пустоте, а обеспечить достаточную массу хоть какого-нибудь из минералов, через который я смог бы подать сигнал, не получалось. Возможно, ты регистрировал гравитационными датчиками короткие сигналы, но наверняка принимал их как помехи. Да и в гиперпространстве, где я чувствую себя более комфортно, не могу пробиться сквозь кокон, защищающий корабль. А если и пробьюсь, рискую убить даже тебя. На мою удачу ты оказался на этой планете, вот я и подсуетился. Если бы не этот случай, черт его знает, сколько бы еще за тобой гонялся. Ты хочешь тело, носитель, такое же, как у меня? Повторил я за Сапом, нарочно растягивая фразы, давая понять таким образом, что постановка вопроса с его стороны в корне неправильная. Разумеется, не просто так, тут же сообразил мой странный собеседник. Я готов поделиться знаниями, технологиями и информацией. Предложение неплохое, честно признался я, но я все равно не понимаю, зачем тебе тело. Благодаря всем этим минералам ты фактически присутствуешь в каждом уголке Вселенной. Ну, Вселенная это ты загнул, тут же возразил Саб. Я и в галактике-то не в единственном экземпляре. Просто всем остальным до вашего измерения дела нет. Это только я такой любопытный. Взамен, за возможность взять под управление мобильный носитель, ты готов поделиться технологиями. Какого рода технологии? На порядке более высокие, чем те, что есть в твоем распоряжении, опять без всякой задержки ответил Саб. И не только технологии, информация такого рода, которую просто так не добыть. Проживешь с мое, пару миллиардов лет, еще не такими архивами обзаведешься. Что-то ты очень густо да сладко мажешь, таинственный незнакомец. Вот так просто за незначительную услугу, если можно так выразиться, готов сорить технологиями. Уверен, что людям можно давать подобное. Ни в коем случае, людям да такую дубину, ты с ума сошел. Прости, или ты до сих пор считаешь себя человеком? А что со мной не так? Да, носитель электронный, скафандр с моторчиками, но управляющее ядро. Наивный, человеческого в тебе больше не осталось, да и было немного, учитывая то, как сильно искорежена твоя энергоструктура. Кстати, кто ее так изуродовал? Не понимаю, о чем ты говоришь, я же свою, как ты ее называешь, энергоструктуру не вижу. А если бы и видел, то сравнить и оценить не смогу. Если говоришь, что искорежено, надо думать, это проделки хранителя, который меня затащил в этот мир, или последствия того, что в одном теле уживались две личности, как потом оказалось. Понятно, у меня имеются пробелы на твой счет, но с этим позже разберемся. Мы говорили о том, что ты опасаешься, что технологии, которыми я готов с тобой поделиться, попадут в руки людей. Отвечая на вопрос, скажу сразу, не переживай на этот счет. Технологии я передам тебе, а не человечеству. И, даже если образец такой технологии попадет в руки людей, они все равно ничего не поймут. Они, оставшиеся от древних технические комплексы, скопировать не могут. А в отношении моих технологий им придется слить в никуда всю базовую физику и изобрести ее еще раз, переделав все основы. Пойми, Лич, сейчас мы с тобой не очень отличаемся по сути, но я знаю, откуда происходит моя основа и полностью ее контролирую, проявляясь в известном тебе мире лишь частично, фрагментарно. А вот ты, пока не готов принять свою основу, но вот в пространстве представлен цело, как единица, хоть таковой и не являешься. Опять я тебя не понимаю. Поясни, что ты имеешь в виду. Я уже упомянул, что не единственный представитель энергетической формы жизни. Тот, частичкой которого ты являешься, и проявлен в этом мире, намного порядков выше меня по уровню развития. Ты сейчас про богов мне задвинул тему, называть можешь как угодно, суть от этого не поменяется. Энергетический конструкт, который собственно и является тобой настоящим, способен существовать не только в живом теле. Некоторые его структуры можно перенести на цифровой носитель, на кристаллическую структуру, даже закрепить на волновом уровне. Живая человеческая плоть – это проявление в твердом мире той энергетической сущности, что познает саму себя через вас, людей, как через инструмент. Ваши тела – это орган этого существа, как датчик на твоем теле, как сенсор. Весь этот механизм невероятно сложно организован и подчиняется законам и нормам, заложенным в основание этого пространства в тот момент, когда оно только было создано. Уверяю тебя, Лич, общаясь со мной, ты еще много чего полезного для себя узнаешь. Ну так что, договоримся? Я в своих жизнях был слишком наивен и доверчив. Но если утратить доверие, тогда возникает вопрос, а зачем вообще жить? Хуже, чем есть, я уже не сделаю. А твое предложение, хоть и весьма неожиданное, мне нравится. С чего начнем? Раз уж ты так долго меня искал, то, стало быть, уже давно разработал какой-то план. Есть такое дело, но для начала, давай свалим с этого куска камня. Пока я в кристаллической форме, гравитация планет заставляет тратить много сил на передачу данных. А как же твои подопечные рептилоиды? Бросишь их на произвол судьбы? Ты опять забываешь, что я коллективная сущность, меня много. Я и тут на планете в каждом самородке астерита, в соседнем газовом скоплении в виде кристаллов аквентина, в солях торидия по всему астероидному поясу вокруг этой системы. Я везде. Люди и не только они, кстати, пихают меня в свою электронику, добавляют в сплавы, вставляют в ювелирные изделия. Ты хоть краем ума понимаешь, сколько живых существ населяет галактику, а сколько из них разумны? Я могу ответить на эти вопросы, другое дело, захочешь ли ты меня слушать. Эко ты все вывернул. Ну если все так, давай попробуем поработать вместе. У меня действительно накопилось немало вопросов, и я очень хочу получить на них ответы. Честно, без шуток. Давай для начала определимся с моим телом. Ты себе представить не можешь, как же неудобно с тобой общаться, не имея для этого достойных средств. Не забывай, пожалуйста, что в этом мире я всего лишь камень, минерал, на особые свойства которого, тебе, если не изменяет память, намекал еще гном Кас. Помнишь такого? Так вот, чтобы нам нормально общаться, мне нужны эти средства. Я тебе ничего не смогу передать ни в каком виде, пока не появится такая возможность. А появиться она может только в результате твоих усилий. Странно получается. Я начинал исследовать эту планету с одной целью — выяснить, откуда взялись рептилоиды и что они из себя представляют. Но в результате получил очень странное существо из неизвестно какого потустороннего мира, которое активно ищет возможность улучшить свое положение. Как оказалось, делает он, оно, они, не знаю, пусть будет он, это уже очень давно и только сейчас представилась такая возможность. И очень хорошо, что представилась. Надеюсь, что новоиспеченный, буквально напросившийся мне в попутчики некто, внесет полную ясность в те вопросы, в решении которых я зашел в тупик, или встал у развилки, как тот богатырь у камня. Случилось так, как случилось. Пришлось спешно собирать всю свою группировку зондов и дронов-разведчиков, грузиться на челнок и покидать планету. Пока вел сбор и запустил в виртуальном пространстве одного из потоков симуляцию по конструкции будущего носителя для новоявленного попутчика Сапа. Странное имя, как и он сам, хоть я и очень спокойно принял сам факт существования подобной разумной формы. Принесенный ящерами артефакт в виде кристалла, окованного бронзовыми креплениями, я установил в тесной рубке. Как поведал мне Сап, максимальная дистанция, на которой он может создавать моделированные сигналы, которые я способен воспринимать как речь, всего 5 метров. и размер кристалла или приложенные усилия на это никак повлиять не могут. Требуется серьезная аппаратная поддержка и очень сложное программное обеспечение, чтобы повторить тот же трюк и запихнуть сознание САПа в мобильный носитель. Ведь если я правильно понимаю, то опыта существования в живом, подвижном носителе у него нет. Так что учиться взаимодействовать с внешним миром через носитель ему придется с нуля, как маленькому ребенку. На орбиту планеты нарочно стал подниматься еще засветло. Какими бы немногословными казались идриане, любопытства они не лишены, не торопились быстро покидать древние руины, отойдя всего на несколько километров. Вот и не стану обманывать их ожидания. Демонстративно, не скрываясь, спокойно покину планету у них на виду. Пусть удостоверится, что данное им великим оракулом пророчество сбылось полностью. Скажи, САП, а зачем ты возишься с этими ящеролюдами? Что в них такого особенного? Тупые как пробки, ответил САП не очень-то вежливо. Очень консервативные, упрямые и несговорчивые. Ничего нового принимать не желают, но есть у них одна особенность. Пожалуй, единственные в известном мне пространстве существа, достигшие выдающихся высот в духовных практиках. Если бы не мое вмешательство много тысяч лет назад, давно бы уже вымерли как вид. Кстати, с колонистами, городские руины которых ты нашел, так с ними и не ужились. Слишком разное восприятие темпов жизненных циклов. В сравнении с ними люди очень мало живут, в связи с чем стараются получить все и сразу. Рептилоиды, как ты их называешь, такой суеты не любят. Первое время просто держали дистанцию, старались не общаться. Но людям всегда и всего мало. Попытались лезть в чужой монастырь со своим уставом, вот и поплатились. Всех вырезали. И как давно это было, и кто были эти колонисты, не унимался я. Примерно 12 тысяч лет назад, какой-то беглый аварский клан, ответил САП без всяких эмоций, и сотни лет на планете не протянули. Что-то тут не сходится, САП, на Луне третьей планеты я обнаружил развалины со следами активной бомбардировки. Так и есть, тут же согласился мой собеседник, оборонительные системы, их по всей области вокруг планеты напихали в огромном количестве. Все, что за пределами орбиты разбили пираты, которые много раз совались на эту планету в надежде поживиться. Но, как я уже говорил, рептилоиды ребята очень упрямые и весьма агрессивные. Даже попадая в плен, способны усилием воли остановить оба своих сердца, чтобы не достаться врагу живым. А что насчет третьей планеты? Есть смысл рассматривать ее как будущую базу? На твоем месте я бы не стал. Ничего полезного и особенного там нет. Как сырьевой придаток она тебе не нужна. Думаю, что той луны, которую ты уже начал осваивать, будет вполне достаточно. Те технологии, что я готов предоставить в твое распоряжение, на порядке выше тех, известных тебе. И все равно, я считаю, что ты очень подозрительный тип, откровенно признался я, не скрывая сомнений. Никак не могу понять, зачем тебе все это нужно. Пойми простую вещь, Лич, кристаллы, через которые я могу наблюдать за вашим измерением, передают мне образы энергетических колебаний. От массы и частоты самого кристалла зависит качество полученной информации. Сам представь, скольким условиям нужно сойтись вместе, чтобы появилась возможность вырастить такой кристалл. Гравитационные составляющие, суммы масс, определенный звездный спектр. Да, самые идеальные условия, где мне очень комфортно, это области с нейтронными звездами, но какой в этом смысл, если ничто живое на сектор не может добраться до таких мест? Моя эволюция как энергетической сущности продолжается вот уже много миллиардов лет, но я такой не один. Сколько еще галактик во Вселенной? Я не божество и не сверхразум, просто еще одна форма существования, стабильная, целеустремленная. Были в моем опыте несколько удачных моментов, когда я попадал в мобильные носители, такие как ваши роботизированные комплексы. Но чего стоит робот, у которого через 10 часов работы кончается запас энергии, или прошито программное обеспечение, не позволяющее самостоятельно действовать? Что люди станут делать с роботом, который вдруг самовольно отправится по своим делам? Вот именно поэтому мне нужен ты, твои возможности и достижения. Ты уже создал уникальный носитель, который, кстати, насколько мне известно, в рамках Содружества ставит тебя вне закона. За твою помощь я готов заплатить знаниями. Подчеркиваю, знаниями, а не готовыми технологиями. У меня нет оцифрованных баз как для нейросетей, но, когда у меня появится такое же тело, как у тебя, я смогу эти базы создавать. Я точно знаю, что ты не из тех наивных идиотов, что станет делиться такой силой с человечеством. На собственной шкуре испытал, что доверять им нельзя, никому из них. А тебе можно доверять? Мне можно. Я не человек, и я лишен каких бы то ни было амбиций. Мной движет только любопытство. Думаю, что я тебя начинаю понимать, Сап. Вот слушаю тебя и задаю себе вопрос, а зачем я продолжаю цепляться за этот мир, для чего мне все это нужно? И единственный ответ, который нахожу, любопытство. Мне тоже очень любопытно попытаться взглянуть на окружающий мир без марева эмоций и страстей, незамутненным, чистым взглядом. Голограмма старика, возникшая в рабочем кабинете Эрвина, несколько секунд наблюдала за молодым императором, привлекая к себе внимание парня, склонившегося над планшетом с докладами. А ты оказался очень живучим, Николай Владимирович Морозов. Живучим, проворным и сообразительным. Аэр лишь скосил взгляд на появившегося в кабинете старика и раздраженно отшвырнул от себя планшет. «Так и есть», — согласился он, выпрямляясь в кресле, «не сравнить со старым маразматиком Ердом Ассваргом, усколобым дегенератом, гнусным предателем и интриганом. Не зарывайся, Ник», — рявкнул хранитель, подходя ближе к рабочему столу императора. «Сопливый щенок, мал еще бросать мне вызов. Ты слишком заигрался. Хранители не потерпят такого поведения. Ты замахнулся на основу всего содружества. Все никак не успокоишься. Решил отомстить всем, не считаясь с жертвами, что ты о себе возомнил, безмозглый наемник. Когда власть попадает в руки таким убогим, как ты, Йорд, не способным разглядеть проблемы у себя под носом, вот тогда мир начинает скатываться по наклонной. Рушатся великие империи, сгорают в огне интриг великие династии. Ведь ты, наивный дурак, до сих пор думаешь, что я тот самый тупой наемник Колька Морозов, с позывным Дубак. Его-то как раз здесь и нет, дедушка. И где он сейчас, я не знаю, да и знать не хочу. Ведь ты пытался уничтожить меня в свою пользу. Приманил убогую душонку дикаря, показав мир из его фантазий. А когда сам залез в его тело, не протянул и 5 лет. Ты жалок, Йорд. Тысячи лет, проведенные тобой внутри Искина, не пошли тебе на пользу. Растерял хватку, старик, скис, Хемур. Вдруг догадался хранитель, наморщив лоб. Но как, Хемур Игар Ясцварк, сын императора, которого посланные тобой агенты везли на забаву в содружество, как диковинку? Ты спрашиваешь, как? Очень просто, терпение и упорство. Я терпел в своем теле этого паразита долгие годы, и терпел бы еще, если бы не твоя глупость. Если бы ты, старый козел, не решил вернуть себе былую молодецкую прыть. Все произошедшие после этого, полностью твоя вина, и не тебе меня поучать и давать наставления. Ты провалил все, за что брался, ты и твои цифровые подпевалы, а теперь просто уйди с дороги и не смей вмешиваться. Я помню, где находится семейный некрополь и что твоя основная матрица находится именно там, я прекрасно знаю. Ты не посмеешь, еще как посмею, у Коли Морозова на тебя, кстати, тоже острый зуб, и если он еще жив, в чем я почти не сомневаюсь, то лучше бы тебе держаться от него подальше, особенно если учитывать то, в кого он теперь превратился. И он на этом не остановится, так что беги и прячься, молись, чтобы больше никогда не попасть в круг моих интересов. У тебя больше нет права говорить со мной, уйду я или нет, ты ведь все равно попытаешься уничтожить меня и содружество. Я уже это сделал, и развал вашего детища стал лишь вопросом времени. Я посеял и взрастил зерно раздора, Йорд. Можешь встать в сторонке и наблюдать. Ты понимаешь, что губишь цивилизацию. Ты обрекаешь на жалкое существование миллиарды разумных существ. Я тебе больше скажу, дед, эволюция вполне допускает периоды масштабного вымирания, и человеческий род в этом смысле вовсе не исключение. Особенно, такие его представители, каким был ты. У Коли Морозова в его новом виде больше шансов создать альтернативную ветвь эволюции нашего вида, чем у нас всех вместе взятых. Я предлагаю всего лишь костыль, небольшой шанс очистить общество от скверны, которой оно заразилось благодаря вашей неумелой политике всеобщего заигрывания. Когда хищники и травоядные живут в одном реале, пищевые цепочки выстраиваются сами собой, и не надо мне рассказывать о высоких моральных ценностях, ты сам уже давно забыл, что это такое. Знал бы, что так все выйдет, удавили бы тебя еще в утробе, буркнул хранитель, злобно прищурившись. У тебя был шанс, старик, и ты его даже использовал, дважды, но оба раза не смог доделать задуманное. Так что если хочешь найти виноватого, просто взгляни в зеркало, убирайся. У меня все больше возникает желание отправить ударный флот к фамильному некрополю. Еще увидимся, Хмур, ты забыл добавить, ваше величество, взгляд в бездну, все это того стоило, сдохнуть на планете Земля, потерять тело на Эдеме, сбежать из системы Аюна, и умотать к черту на рога к рептилоидам, только для того, чтобы получить знания, которые сейчас небольшими порциями скармливает мне САП. Привычные законы мироздания, на базе которых строились все человеческие технологии, можно было сливать в унитаз. Все не то, чем кажется. Все работает совсем на других принципах и основах. Пусть мы и живем в условном трехмерном пространстве, энергия, что поддерживает всю Вселенную, об этом не знает, и плевать она хотела на мерность в целом. Не нужно теперь строить прожорливые гипердвигатели, разгонять корабли до 1/3 от скорости света, достаточно небольшого устройства, которое просто поменяет местами гравитационные постоянные, и перед кораблем откроется проход, червоточина к выбранному месту в пределах галактики, а при определенных условиях и в другие уголки Вселенной. Вся процедура займет 5 минут. Как только прекратится поток энергии к преобразователю, гравитационные постоянные опять встанут на свои места, словно ничего и не было. Но ты уже на другом краю галактики. Быстро и просто. Да, просто, когда тебе разжевали и в рот положили. Существу вроде меня, не имеющему опыта существования в энергетическом виде, до таких идей самому не додуматься. Это надо прочувствовать, пережить, впитать, осознать, прежде чем понять. Это так же непросто, как иметь в сознании более десятка основных потоков мышления. Живой, человеческий мозг на подобное не способен, а вот мой уже вполне тянет и успешно справляется. Человечество пользуется энергией с эпохи пещерных жителей, сумевших добыть огонь. С веками изменились способы получения топлива и методы его сжигания. Максимум, что я застал, будучи военным инженером, так это сжигание топлива в плазменном реакторе. Теперь я понял, что этого можно не делать. Новые знания позволяли создать двигатель, способный опираться на саму гравитацию, а не таскать расходную массу с собой. Общение с САПом стало для меня как наркотик. Я всякий раз получал неописуемое удовольствие от того, что он готов был мне отдать. А ведь думал, что давно лишился всех чувств и больше не способен испытывать эмоций. Глупости. Да, это был не экстаз и не человеческий восторг, но все равно чувства и очень сильные. Особенно после того, как САП взялся выправлять мою изувеченную энергетическую структуру, я стал воспринимать окружающий меня мир в несколько ином, более насыщенном и густом спектре. Я в свою очередь разработал и напечатал временный прототип будущего тела для САПа. В его случае придется создавать много дополнений, которые не требовались мне, точнее сказать, преобразователей. Ведь САП не оцифрованная личность, он энергетическая форма жизни, а свое тело я строил с расчетом на то, что полностью подчиню программному обеспечению. Плюс новые знания в области физики и химии позволяли на несколько порядков поднять базовую модель тела, превращая его в совершенно уникальное нечто. Эксперименты, пробы, проверки, испытания, новая модернизация и так по кругу несколько раз, пока не свели воедино несколько десятков совершенно альтернативных технологий. Про себя любимого я тоже не забыл, и потому наши будущие тела проектировал на совесть. Принцип цифрового управления никуда не делся, но перешел на новый уровень. Новые тела лишились скелета, кожи, мышц и всего обвеса сенсоров и датчиков. Теперь наши тела состояли из сложносоставного полиморфного монокристалла. Этот материал в 1 кубический миллиметр был способен вместить все базы данных и программное обеспечение, что было необходимо для управления всем телом. Проще говоря, если во Вселенной вдруг найдется сила, способная меня уничтожить, то после уничтожения, если останется хоть крохотный осколок, тело и сознание можно полностью восстановить. Разумеется, что доводить до таких критических моментов вовсе не хотелось ни мне, ни тем более САПу. Новые тела смотрелись очень странно, словно бы жидкое темное стекло приняло форму, отдаленно напоминающую человеческий силуэт. Причем ничего стабильного в таком теле не было, количество конечностей, способ передвижения, практика взаимодействия, все это могло моделироваться на месте в зависимости от обстоятельств. Прочность материала такого полиморфного кристалла, опять же, имела широкий диапазон, от текучего до сверхтвердого. По самым скромным расчетам, такой материал был способен без всякого ущерба для себя и вложенных функций испытывать перепад температур в 12 миллионов градусов. А всего-то стоило понять, как работают гравитационные постоянные в атомарных связях. САП действительно не давал мне готовых технологий, он просто объяснял, как взаимодействуют энергии различных видов, понимание материалов и прочих деталей приходит уже самостоятельно, когда ясна основа. У всего есть своя энергетическая основа, Лич, вещал мне Сап, не отвлекаясь от испытаний законченного образца наших новых тел. И в соответствии с первоначальным опытом эта основа занимает привычную для себя форму. Мы давно уже вели беседу на тему бессмертных душ, или искр, как называл их Арвин. Я высказал его версию о том, что без живого тела душа утрачивает жизненные силы и деградирует, растворяясь в общем потоке энергии. Это опасение вызвало у Сапа только недоумение и смех, если можно было так назвать ярко выраженную энергетическую вспышку в его ядре. Но и сами эмоции Сап очень умело копировал. Жизненной энергии не существует и человеческое тело не является генератором чего-то подобного. Потребителем да, а вот генератором нет. Возможно, преобразователем, в некоторой, очень малой степени. Без всяких сомнений, живые организмы сложные создания, но будь они сложнее в сотни тысяч раз, они при этом не перестают быть видоизмененной энергией. Кстати, слово «душа» меньше подходит к пониманию того, что всем этим управляет. Искра – более конкретное определение. Ведь именно искра разумного существа, создавшего всю эту мерность, и лежит в основе жизненных процессов. Без нее это были бы просто физические процессы больших масс и не более того. И я, и ты – суть порождения этой самой искры. А какой опыт оно получает в процессе существования – это ее личный выбор. Никто насильно не пихает твою искру в тело младенца, готового родиться на свет. Существует некая совместимость, основанная на прежнем опыте самой искры. И если нет опыта существования в живом теле, или в многомерном энергетическом, то искра будет блуждать до той поры, пока не выберет себе подходящую форму. Другой вопрос, что эти круги давно сформировались, стабилизировались в определенных рамках, обзавелись своими закономерностями и постоянными. Ведь создание мерности пространства и появление в нем искр – процесс одновременный. И для чего все это нужно? Зачем искрам нужна мерность? Для получения опыта, разумеется. Искры способны эволюционировать, развиваться, формироваться в массивы, собираться и объединяться, образуя общую ментальную сферу. Зачем? Не унимался я, продолжая допрашивать несчастного Сапа. Для того, надо думать, чтобы к завершению процесса развертывания и свертывания мерности сформировалась единая ментальная сфера, наделенная опытом пройденного измерения, чтобы перейти в следующую мерность, вновь распавшись на искры. Как все сложно, однако. Ты учти, Лич, я не тот, кому следует задавать этот вопрос, я сам в процессе эволюции, а до конца этой мерности еще очень далеко. Мне так и вовсе, учитывая форму существования, придется тянуть эту лямку до самого конца. Как-то странно получается, Сап один, не жалея сил, лямку тянет, второй сидит в сторонке покуривая, а в конце всех в общий котел. Ну так, когда придет время делиться опытом, то каждый возьмет ровно столько, насколько тянул лямку. На большее просто сил не хватит. Если сам никогда ничего не создавал, то сколько бы тебе ни давали опыта, все равно взять не сможешь. Ментальные структуры так не работают. У такого лодыря просто нет выделенной полки, на которую можно положить подобные знания. Вот нет у меня, к примеру, опыта стругать рубанком, и пока не появятся руки, ноги, собственно сам рубанок и доска, которую можно обстругать, сколько бы ты мне про это ни рассказывал, личный опыт не появится. А так, вот тебе искра, вот тебе мерность пространства, формируй свой собственный ментальный конструкт. Что взял, то твое. И отобрать у тебя это не могут. В процессе развертывания и свертывания мерности меняются и условия существования энергии. Если есть опыт, подстраивайся, приспосабливайся. Нет опыта, увы, добро пожаловать в общий поток заряженных частиц. Твой ментальный конструкт распадется до кванта, все приплыл, начинай все сначала. Слишком сложно для понимания, особенно мне, который еще несколько десятков лет назад был простым дикарем, только и думающим о том, как бы отбить для себя жизненное пространство. Ничего не изменилось. Твой ментальный конструкт не изменился, ты так и остаешься дикарем. Вот только жизненное пространство тебе больше не нужно. Ты добился того, что смог получить новую форму существования, поставил ногу на ступеньку, но еще не поднялся. Вот когда поднимешься, оглядишься, осознаешь, тогда и можно будет говорить об изменении ментального конструкта. Опыт ведь не линейный. Его можно получать на разных уровнях развития. Опыт инфузории хоть немного, но отличается от опыта травоядного или хищника. Ты эти этапы уже прошел, и, если вернуть в подобное состояние, Твой ментальный конструкт подскажет, как надо действовать. А вот если запихнуть, например, в мое энергетическое состояние, то ментальный конструкт может и не сдюжить, развалится на составные. Вот тогда точно произойдет та самая деградация, которой ты опасаешься. Пока цел ментальный конструкт, искре, бессмертной душе, ничего не грозит, неважно в какой удобной для себя форме она существует. Главное понимать, от чего и к чему ведет весь этот путь. Получается, что именно с этим связана причина утраты воспоминаний о прошлых воплощениях. Ты не теряешь воспоминаний. Это заблуждение, ты от них избавляешься сам, отбрасываешь все лишние. При движении в круге жизни, это особенно заметно. Каждое живое существо приходит в мир со своим собственным ментальным конструктом. Это не воспоминания о прошлом, это наработанный опыт, который трансформируется в безусловные знания в понимании происходящих процессов в твоем окружении. Именно это и обеспечивает разнообразие живых форм и их путей эволюции. Если ты сам не проходил такие круги перерождений, откуда тогда все это знаешь? Три источника, тут же встрепенулся Саб, демонстрируя мне очередную трансформацию нового тела в приплюснутую сферу. Собственный опыт, в мире энергии порой такие страсти, что люди только позавидовать могут. Наблюдение, все-таки я смог прорастить в ваше измерение хоть и куцые, но все же органы чувств, ну и хроники. Помимо людей в галактике еще много всевозможных разумных видов, которые так же как ты задаются вопросами о смысле и цели существования, но все они на разных этапах развития, и люди, в этом смысле, далеко не лидеры. Подобные хроники вовсе не секретная информация. Существует информационная сеть, где все эти данные лежат в открытом доступе. Есть разумные существа, что встали на такую высокую ступень, и нам с тобой до них еще топать и топать. Но повторюсь, даже если ты получишь доступ в эту сеть, сможешь пользоваться лежащей там информацией, она не повлияет на изменение твоего ментального конструкта. Но если ты начнешь использовать информацию для получения опыта, вот тогда-то и появится смысл. Я передал тебе информацию, но ни ты, ни я не имеем опыта использования этой информации. Ты применил знания, создал технологии, закрепил результат, поделился со мной, все, процесс изменения ментального конструкта запущен, твой жизненный цикл перестал быть пустой тратой времени. Очень интересно, но все равно принять подобное и примерить на себя как-то вот так сразу не получается. И правильно, всегда сомневайся, проверяя на своей шкуре, ни одна истина не является истиной на 100%, пока она не станет таковой для тебя полученным опытом. Твое утверждение о том, что вода мокрая, верно для тебя, но не имеет смысла для меня, потому что придется уточнять, в какой момент времени и в какой мерности, при каких энергетических постоянных верно твое утверждение. А что ты скажешь насчет планетарных систем, так удачно и необычно выстроенных таким странным образом, что на них вдруг возникают просто уникальные условия для существования тех или иных видов? Я очень часто наблюдал в мирах Содружества такие аккуратно выстроенные системы. Ты про звездных архитекторов? Есть такие существа? Не уверен, что кто-то из них остался в этой галактике, давно их не наблюдал. Но даже если нет, они в любой момент могут вернуться, у меня с ними схожая форма существования. Ты же знаком с их подрядчиками, даже себе на службу вывел несколько сотен особей. Архи, удивился я. Подрядчики тех, кто создавал эти странные системы, они самые. Они, вопреки расхожему мнению, могут не только разрушать, но и создавать. Учитывая тот пласт знаний, что ты мне передал, не удивлюсь, если в скором времени и мы с тобой сможем заниматься чем-то подобным. Я бы на нашем месте не стал бы этого делать. Попробовать, ради эксперимента, конечно, можно, но только не на постоянной основе. Я уже не говорю, насколько это затратное дело с точки зрения расхода энергии, велика вероятность, что влезем на чужую делянку и нам влепит по мордам. Не советую. С существами такого порядка лучше не ссориться. Первая империя уже имеет негативный опыт подобных ссор. Сами архитекторы с такой мелочью не разбираются, присылают подрядчиков. Результат тебе известен. Именно поэтому я не рекомендовал бы тебе лезть на планету, вокруг которой мы болтаемся. Эта система одна из многих, что создали звездные архитекторы. Сломаешь их план, начнешь вмешиваться в процесс. Эти ребята не заставят себя ждать. Я тебе уже говорил, в мире энергетических сущностей страсти кипят похлеще дворцовых интриг и разборок уличных банд. Пробуй, смотри, щупай, изучай, но не вмешивайся. И как я должен определить, что это за система или планета, на ней же не написано. Написано. Я же тебе уже говорил, что существует галактическая информационная сеть. Частоты и коды шифрования я тебе дам, пользуйся, нет проблем. У меня допуск есть, с тобой поделюсь, не жалко. А ничего, что я дикарь, вдруг найду в этой сети то, что мне знать не положено. Если получил допуск в сеть, то закрытой информации для тебя больше не существует. От возможных ошибок я тебя предостерегу. Но и когда сам полезешь, поймешь, что без проверки на умственное развитие тебя в эту сеть все равно не пустит. С моей подачи ты эту проверку пройдешь. Вот и пользуйся на здоровье. И много пользователей у этой сети? Спросил я Сапа, ожидая какого-то подвоха или особого условия. Много. И ты как представитель человеческой расы, будешь далеко не первым. Вся суть в том, что войти в подобную сеть вполне возможно не только аппаратным способом. То есть не через устройство связи, ретранслятор или приемник. Можно и голым сознанием, силой мысли. Человекоподобных цивилизаций в галактике довольно много. Не все из них пошли путем технического развития. Техника – это только инструментарий. При определенном опыте в инструмент можно превращать сам ментальный конструкт. Опять ты мне про богов и про магию. Возмутился я, одновременно понимая, что Сап все же прав. Я слишком узко мыслю. Повторюсь, называй как хочешь, но такие существа есть. Пусть они и находятся в промежуточном состоянии между энергией и сформированной материей, но их тоже достаточно много. Некоторые из них были вынуждены перейти в такую форму в результате локальной катастрофы в их звездной системе, или их собственные тела уже не справлялись с током энергии, что циркулировало в них. Много причин. Их ментальные оболочки не сильно отличаются от человеческих, но уверенно могу сказать, что эти люди стоят на ступень выше в развитии, чем то человечество, от которого ты бежишь, Лич. Знаешь, Сап, направляясь сюда, я встретил земляка, человека, которого аварцы вывезли с моей родной планеты. После короткой и в некотором роде бессмысленной беседы, я его убил. Просто свернул ему шею, когда тот попытался угрожать мне оружием. Благодаря ему я узнал, что аварцы повадились летать на Землю, а еще узнал координаты этой системы, где ты меня перехватил. Так вот, по пути сюда, я размышлял над тем, стоит ли мне посетить Землю. Есть аргументы за то, чтобы это сделать, и есть понимание того, что подобный визит может создать кучу проблем. Начнем с того, Лич, что у тебя нет нормального средства передвижения. Это утлое корыто, на котором ты сбежал от Аравина, ни на что не годится. Надеюсь, хоть это ты понимаешь. Разумеется, прекрасно понимаю. Очень хорошо, потому что, когда ты шляешься по пространству, имея определенный набор свойств и качеств, ты должен понимать, что не все вокруг, а точнее сказать, все вокруг далеко не белые и пушистые, и в любом случае будут рассматривать тебя как добычу, как объект для изучения, как забавную игрушку. Из чего следует, что надо заявить о себе, присвоить себе признаки добычи или охотника, корма или хищника. Хочешь быть кормом? Дурацкий вопрос. Не хочу, конечно же. А если так, то, как ты любишь говорить, нужна дубина потолще, да потяжелее, нужна броня, нужны средства выживания, нападения и обороны. Всего этого у тебя нет. Я тебя совсем не об этом спросил, Сап. Я, отвечая на твой вопрос, продолжу, с твоего позволения. Вот пока ты все это будешь себе делать, а уйдет на это не год и не два, и даже не 10, у тебя будет достаточно времени, чтобы все как следует взвесить и самому себе ответить, стоит ли лезть туда или нет. Пойми, пожалуйста, простую вещь, Лич, у меня нет морали, меня не сдерживают законы, догмы, постулаты, меня сдерживают только рамки моего ареала обитания, законы физики и трезвый расчет. В галактике полно хищников, которые будут совсем не прочь мной полакомиться. Увы, я хоть и способен до определенного уровня дать отпор, оказать сопротивление, но всегда есть кто-то больше и злее. Если мне самому представится возможность схомячить мелкую энергетическую сущность, я брезговать не стану. Для меня не существует понятий добра и зла, так что мои советы относительно выбора пути или линии поведения можешь смело игнорировать. В таких вопросах я очень плохой советчик. Знаешь, в чем вы, люди, превосходите таких, как я? В умении сохранять баланс, в умении приносить себя в жертву на пользу другим. Живая нервная система невероятно сложно устроена, а уж если к развитой нервной системе добавить еще и разум, то и вовсе получается такое, что никакой математики не хватит все это описать, Там одни отрицательные значения. В моей форме существования таких высот не достичь. Я могу копировать, подсматривать, анализировать, примерять на себя, но все равно не нахожу принципиальной разницы. Порой, люди сами не понимают, что они делают, согласился я со словами Сапа. Не понимают и не осознают, просто делают и все. Плохо ли при этом поступают или хорошо, неважно. Несмотря на то, что ты сменил себе внешнюю оболочку, как я тебе и говорил, внутренний ментальный конструкт у тебя остался человеческий, нормальный, такой, каким он и должен быть. Вот и относись к себе как к человеку, а не как к машине. Пойми, ты сейчас корм для травоядных, даже для хищников, ты корм. Но даже корм может быть ядовитым, живучим и агрессивным. В противном случае тебе просто не выжить, съедят и переварят. А почему до сих пор не съели? Или я, как трава, на каком-то особом лугу цвету, что до меня идти лень? Ты же собрался лезть в общую информационную сеть, заявить о себе как о разумном достойном получить эти знания. Вот и думай, почему тебя до сих пор не трогали? Неужели наивно полагаешь, что не найдется любитель почесать об тебя когти? Уверяю, еще как найдется, и не один. Исходя даже из тех знаний, что ты мне дал, Сап, действительно получается, что обычным кораблем в нашем случае не отделаться. Мой скат, тут ты верно заметил, ни на что не годное корыто. Но построить что-то достойное, я пока не в силах. У меня нет материалов, концентратов, опыта и понимания того, с чем в будущем я, да и ты вместе со мной, можем столкнуться. Вот пытаюсь сейчас провести самые поверхностные симуляции, опираясь на то, что мне уже известно, и как-то очень грустно становится. Зря переживаешь, Лич. Насколько я смог понять, ты поставил себе задачу обеспечить безопасность этой системы, которую рассматриваешь как свое логово. Те технологии, что ты уже применяешь, их вполне достаточно. Временное логово не настолько важный объект, чтобы устраивать тут глубоко эшелонированную оборону. Рептилоиды тоже не лыком шиты, в обиду себя не дадут, несмотря на то, что находится на таком низком уровне развития. Если я правильно понял, то нам надо определиться с задачей, для чего нам нужен корабль. Я думал, что ты давно уже все понял, удивленно ответил Сап, приняв внешний вид человекоподобного существа, навести порядок в твоем ареале обитания. Или ты собрался один, идти этим путем, никого не прихватив с собой за компанию, а надо, может, сами разберутся, на кой черт мне лезть в эти разборки, дело твое, делай как считаешь нужным. Если считаешь, что этого выскочку Аравина надо оставить в покое, пусть все так и будет. Начну вмешиваться, наломаю еще больше дров, ответил я, уверен, что местная знать сама от него избавится. Меня сейчас больше интересует, где взять ресурсы для будущего проекта. Я ведь теперь с новыми знаниями не успокоюсь, пока не смогу применить все, что узнал. Судя по всему, ты очень плохо меня слушал. Объясняю еще раз, для особо одаренных. Я энергетическая, разумная форма жизни, и сейчас в данный момент я выделил одну миллиардную частичку себя для того, чтобы влезть в несвойственную мне мерность, то есть в это тело, которое ты нам, себе и мне, построил. Я в любой момент, при любом раскладе, смогу сбежать в свою привычную среду обитания. А что будешь делать ты? Я имею в виду, что рано или поздно ты достигнешь предела, упрешься в потолок, да просто произойдет несчастный случай, и ты благополучно отбросишь копыта. Что тогда? Куда тебе возвращаться? В миры Содружества, охваченные будущей долгосрочной войной, на твою бывшую родину, планету Земля, которая уже задыхается от того, что с ней вытворяют ее же обитатели. Это не человеколюбие с моей стороны, не альтруизм и стремление к миру и процветанию, это просто здравый взгляд на вещи. Ты сбежал от людей, потому что тебе надоели все эти дрязги, ссоры и войны. Ты устал от конфликтов и грызни, убедил себя, что в том мире у тебя ничего не осталось, а то, что было, тебе никогда не принадлежало. Неверный подход, как мне кажется. Ты знаешь, кто стоит за всеми этими раздорами, кто вогнал тебя в рамки такого узкого коридора мышления. Но ты простил, оставил без ответа, но появись возможность, ты бы с удовольствием призвал к ответу виновников всего произошедшего. Так зачем отказывать себе в этом? Сейчас у тебя есть та самая редкая возможность заявиться и разогнать всех по углам, навести порядок, выстроить по линейке, загнать под лавку и так далее, чтобы потом остаться виноватым в любых проблемах, которые обязательно возникнут. Нет уж, увольте. Люди не идиоты, сами не поймут, так почувствуют, на чьей стороне правда. У меня совершенно нет желания во все это вмешиваться и тем более брать ответственность за весь тот бардак, что там уже творится. Но кое в чем ты прав, Сап, хранителей надо устранять. Они давно и долго сидят не на своем месте и давно потеряли смысл своего существования. На самом деле мне вовсе нет дала. Я наслаждаюсь возможностью движения, ощущением формы, новой сферой восприятия неизвестными мне ранее органами чувств. Мне все равно, что ты будешь делать, я все равно на твоей стороне. Собственно, для этого я и искал возможности выйти с тобой на контакт. Тогда, для начала, нам придется очень основательно и крепко поработать. То производство, что я успел наладить, закроет самый минимум проблем, обеспечит оборону системы от пиратов и случайных любопытных. Особо держаться за нее мы не станем, но эта система действительно на несколько лет превратится в нашу строительную площадку. Нам нужен крепкий корабль, база обеспечения, сырье, возможно еще члены экипажа, и нам нужен четкий план, зачем мы все это будем делать. Вот так бы сразу, а то заплутал в трех соснах. С чего начнем? С промежуточного корабля. Обкатаем на нем полученные от тебя технологии, а заодно соберем достаточно ресурсов для того, чтобы строить более совершенную модель. А цель, не унимался Сап, в чем суть плана? Как только обзаведемся дубиной, попробуем сыграть как третья сила. Активно вмешиваться в дела Содружества не будем, но попробуем навести порядок чужими руками. Да, хранителей, действительно надо устранить. В свое время с ними аграфская эскадра справиться не могла. Посмотрим, что у нас получится. Тогда начну собирать разведданные. С моими возможностями это будет намного проще сделать. Послушай, Сап, чуть не забыл. Хорошо, что напомнил мне о своих возможностях. Империя Цварк, та самая, из которой больше 2000 лет назад сперли мальчишку, в тело которого меня запихнул хранитель. Ну, начнем с того, что это не империя, а королевство, включающее в себя 12 систем. Находятся они действительно очень далеко, на другой стороне галактики, и единственный путь туда, для кораблей Содружества, идет через довольно стабильную червоточину, если считать вашими мерками, в 143 секторах от этой системы. Дни этого королевства сочтены, тот сектор галактики очень нестабильный, и к слову, там они незваные гости. Зачем они тебе нужны? Совершенно тупиковая ветвь. Они мне не нужны, просто хотел узнать, что там происходит. А сам Арвин знает об этой червоточине? Понятия не имею. Скорее всего, он о ней слышал, но точные координаты ему неизвестны, а вот хранители знают. И в имперских архивах это место точно указано. Хочешь как-то разыграть эту карту? Учти, червоточины такого порядка бесхозными не бывают. На каждой из них сидит какая-нибудь сущность вроде меня, а то больше. Пока не знаю, Сап. Просто пытаюсь окинуть взглядом будущее поле боя. Да и землю надо найти, что-то внутри подсказывает. Не просто так я встретил земляка. Словно намек, мол, обрати внимание. За окном оранжереи шел дождь. ОРТ не мог вспомнить, когда в последний раз он видел дождь собственными глазами. И это, несмотря на то, что дождь на Иридане явление вполне естественное и даже обычное. 10 лет тяжелейших военных действий, совещания, доклады, аудиенции, переговоры, заседания, вечная дворцовая суета и напряженность. Послевоенные годы стали еще более тяжелым периодом, когда начался массовый кризис переселенцев. Опять заседания, трудные решения, вечные споры в палате лордов. Даже если на улице шел дождь, император не знал об этом, ему просто не хватало времени на то, чтобы встать у окна и взглянуть на то, что происходит снаружи. Теперь империя Хмур, лживая утопия, создающая видимость социального государства на деле, являясь обычной авторитарной империей, сумевшей замусорить умы подданных сомнительными истинами. ОРТ никогда не верил в равноправие и в тех, кто пытается создать модель такого мироустройства. Люди не равны между собой, такого не было никогда. При равных шансах каждый индивид выбирает свой путь. Нельзя не признать, что такое хищное государство, как новоявленная империя Хмур, довольно жизнеспособное и уверенное в себе. Позже, когда подданные этой империи поймут, в какой капкан они угодили, будет уже поздно. Бетон полицейской системы уже затвердеет настолько, что раскачать такую конструкцию больше не получится. Всех недовольных просто сгноят в казематах или на ударных стройках, что более вероятно. Но пока это произойдет, Арвин подомнит под себя Криат, точнее сказать то, что от него теперь осталось, доберется и до Ротана. Так называемые старшие расы, как обычно, предпочтут постоять в сторонке, выжидая удобного момента, чтобы ударить в спину. Война проиграна еще не начавшись. Вспоминая редкие беседы с Ником, на лице императора всегда возникала ехидная улыбка. Этот буйно помешанный каким-то удивительным образом мог предвидеть некоторые политические события, и что самое главное, предотвратить, не позволить кризису зайти слишком далеко. Но действовал всегда очень решительно, жестко и даже грубо. Стрелял, а потом разговаривал. Развернутая примерно год назад пропагандистская шумиха, обличающая молодую империю в радикализме, в агрессии, срабатывает слабо. Авторитарное государство со стороны смотрится очень привлекательно, особенно в области социальных нововведений. Люди видят только корзинку с пряниками и не замечают спрятанный за ней кнут. Оерте видел грядущий кризис, понимал, к чему они приведут, но не мог решить, как ему поступить. Все предложенные схемы не давали уверенности в том, что империя удержится в своих объемах, устоит под таким натиском. Сквозь шелест дождя Оерте услышал, как включился голографический проектор информационной сети и в оранжерее, прямо у рабочего стола императора возникла голограмма хранителя. «В этом кризисе есть и наша вина, ваше величество», — старик произнес это без тени уважения или сожаления, словно прочел доклад. «Я в этом не сомневался», — спокойно ответил Оерте Аскьярд. «Но мне не нужны оправдания или извинения, мне нужно решение проблемы, учитывая тот факт, что самозваный император очень круто взялся подминать под себя сектор за сектором, не стесняясь в методах, в скором времени он доберется и до вас, уважаемый хранитель. Он уже строит планы, как ему это сделать. Совет старейшин провел совещание и консультации с главами других империй. Старшие расы не хотят вмешиваться в конфликт и отказываться от изоляционной политики. В обмен на невмешательство и невыделение помощи, они подписали согласие на доступ империи Аратан к технологическим резервам хранителей. Совет согласовал выделение 5000 технологических цепочек высшего порядка для решения проблемы. Мы настойчиво советуем физически устранить новоявленного диктатора с отчуждением занятых его государственным объединением секторов в пользу воюющей империи. Меня больше интересует, как он появился, уважаемый хранитель. Правда, вам не понравится, ваше величество? А лгать я вам не хочу. Со своей стороны, мы сделали все, что в наших силах, чтобы обеспечить техническое превосходство империи над противником. Сейчас наш совет продумывает меры сдерживания, чтобы выиграть время на подготовку. Складывается такое впечатление, уважаемый хранитель, что моему противнику вы дали больше шансов. Мне очень интересно, откуда у Эара появились модернизированные корабли проектов, которые разрабатывал Сварк. Правда, вам не понравится, ваше величество, упирался старик. Я все же настаиваю, мне нужно понимание полной цепочки событий. Арвин и лорд Сварк – это одно и то же. Одна личность, если быть точным. Тихое место. В строительстве корабля мы, конечно, далеко продвинулись, но, как всегда, недостаточно. Опираясь на полученные от САПа технические знания, я смог многое понять и даже внедрить, но не все получалось сразу и быстро. Тут речь уже шла не о десятилетиях исследований и лабораторных испытаний, а о веках, и это при учете моих новых достижений. Новый напарник такой перспективы вовсе не страшился, он просто радовался как ребенок возможности самостоятельно осваивать пространство и пользоваться всеми датчиками и сенсорами, которые были предоставлены в его распоряжении на моей опорной базе. За несколько месяцев мы уверенно освоили спутник третьей планеты в системе у рептилоидов и сейчас принялись за этап наращивания производственных мощностей. Просторные ангары, спрятанные под поверхностью малой планеты, пополнялись новым оборудованием и агрегатами. Одновременно с этим я проводил симуляции и создавал проекты узлов и деталей, которые уже мог внедрить и построить на имеющемся оборудовании. Самым большим достижением для меня стала возможность получить данные об энергетических структурах живых существ. В мирах Содружества никогда не было измерительной и сканирующей аппаратуры, которая могла бы дать возможность изучить это явление, как оказалось ключевое, лежащее в основе мироздания, энергии, поддерживающие жизнь, их этапы развития, формирование, эволюция – это базис, с которого должно начинаться изучение Вселенной. Изучение и понимание этих сил может длиться сколько угодно долго, но в этом и есть смысл существования.